Тебе нужен человек, который бы нес тепло в эту стужу. Ответила она, и этим «тебе нужен» словно указала ему его место. Все вернулось к старому берегу. А я скитальца. Со мной ветер вот такой. Она сутулилась, ей стало зябко. Сейчас и он заметил. В кирпичном ущелье, как в трубе, гудел ветер. «Только не смейся надо мной. Я должна сделать что-то настоящее». Она не без опаски посмотрела на стену, что возвышалась над нею, будто стена грозила обвалиться. «Должна сделать, и ты... ты меня уже не отвратишь». «Но могу я тебя спросить, что это? Твоя Словакия?» «Только не спрашивай». «Это свершится. Теперь?» «Не спрашивай». «Но ты, по крайней мере, явишься хотя бы однажды?» Она молчала. «Обещай, что явишься». Она все еще молчала. «Я прошу тебя. Обещай». Она подняла вновь глаза на стену и быстро отошла от нее, будто стоять здесь было уже небезопасно. «Прошу, обещай». «Хорошо». Он пошел на Кузнецкие бульварами. От Никитских ворот к Петровским, от Петровских к Сретенским. Ветер стих, погода переменилась. Сейчас день был солнечным, обильно снежным и не холодным. Одним из тех зимних московских дней, когда наступающая весна угадывается не столько по теплу, сколько по резкости света и особой окраске теней, они лилово-голубые. Ему казалось, что-то было в природе такое, что его сближало с нею. Она точно знала, что произошло с ним, и сочувствовала, и сокрушалась, и тревожно настораживала, и воодушевляла. Но вот что интересно, вопреки всем невзгодам встречи, жило в нем чувство благодарности к человеку, который подарил ему эту минуту. Его завтрашний день был смутен, но у него был день сегодняшний, и одно это делало его счастливым. Он шагал на Кузнецкий. «Есть в Софи цельность, определившая всю ее жизнь, и не в твоей воле изменить это даже в малейшей степени. Все будет так, как предсказано ее первосутью, а это значит... Она решила взойти на свою трудную вершину, и она на нее взойдет. Если попытаешься воспротивиться, только усилишь ее муки. Поэтому смирись и жди. Преодолеет она этот хребет, не будет вернее друга». Вот Глаголев сказал: «Смерть для них — большее благо, чем то великое, ради которого они идут на смерть». В чем-то Глаголеву изменило чувство меры, но всего лишь в чем-то, в формуле Маркела Романовича есть и правда, поэтому все, что можно сделать, должна пронизать одна мысль. Остерегись. Если ты не успел это сказать, скажи. Тамбиев выехал в Котельниково на другой день, после того, как советское радио передало первое сообщение о том, что попытки Манштейна прорвать Сталинградское кольцо успеха не имели. Поехал Галуа, а вместе с ним новое лицо в корреспондентском корпусе — Боб Хоуп. Поезд ушел из Москвы в предвечерние сумерки, и Николай, предвкушая долгую дорогу, завалился спать. Он не знал, как долго проспал и как далеко проехал, когда в зыбком сне, быть может, полуночном, а возможно и рассветным, услышал голос, показавшийся ему необыкновенно знакомым. «Да мне Тамбиева, он должен быть здесь», — произнес человек и топнул, очевидно обивая с ботинок снег. Как нетрудно было проснуться, Тамбиев привстал. «Казалось, сон набросил на тебя 33 одежонки, и не просто разметать их». «Кто бы это мог быть, да еще Бог знает где». «Николай Маркович, здесь вы? Живо одевайтесь. У нас нет и получаса». «Кожавин, ну разумеется», — возвращается с Гофманом из Сталинграда и ненароком узнал, что встречным поездом едут корреспонденты в Котельниково. «Сразу видно, что время даром не теряли, управились», — заметил Тамбиев, пытаясь, как некогда в красноармейских лагерях, одеться будто по тревоге. «Который час?» «Почти 6, скоро рассвет, да вы поживее, поговорим на воздухе».